Священные числа инглиизма. Самыми священными числами в инглиизме считаются следующие: 3, 4, 7, 9, 16, 33, 40, 108, 144, 369. Это связано с древнейшей историей наших мудрых первопредков и всего белого человечества, живущего на благословенной Мидгард-земле, с сокровенными знаниями всех родов великой расы. Каждое священное число с древнейших времен имеет свой особый, неповторимый характер, свою духовную силу, энергетическую вибрацию и структуру, и отношение к определенным событиям в истории и жизни народов великой расы или древних богов. 3. Это священное число указывает, что все православные староверы-инглинги должны почитать великие три главы миров Яви, Нави, Слави и Прави, поститься в третий день славяно-арийской недели, помнить повседневно и соблюдать заповеди трех вышних древних богов Рамхата, Сварога, Перуна, кои составляют великий три глав мира Яви, возносить гимны и славить всех богов-покровителей родов наших утром, днем и вечером, пройти три освящения Матерью Природы, чтобы осветить свое тело, душу и дух, изведать соль земли, древнюю мудрость, посредством веры, сердца и разума, познать тройственность миров, в которых живет человек, мир природы, мир человеческий, мир божественный, научиться воспринимать свой мир яви телесно, душевно и духовно, помнить, что все основные капища Инглии, храмы изначального огня творения, разделены на три священных части: при вход Велеса, срединное святилище, священный Асгард. В начале своего духовного развития каждый человек из родов великой расы должен совершить восхождение по трем ступеням веры. 4. Это священное число указывает, что нашу великую расу Мидгард-Земли составляют четыре великих народа – рассены и святорусы, даарийцы и харийцы, что основной свастичный солярный символ является символом Ярилы Солнца, счастья, радости и благоденствия, и в своей основе он имеет четыре загнутых луча, что небесные обители жизни существуют в мирах Нави, Яви, Слави и Прави, что для нормального гармоничного существования на Мидгард-Земле человек должен одновременно развивать разум, тело, душу и дух, а совесть должна быть мерилом всех его созидательных деяний, направленных на процветание древних родов, на умножение потомства и на укрепление в сердце каждого изначальной веры наших мудрых первопредков, что каждого человека великой расы создают четыре родных бога. Первый бог – это земной отец, который дает новому человеку образы духа и крови, а также дарует свое семя жизни, из коего на Божий свет появляется новый человек. Второй бог – земная мать, дает тело новому человеку, любовь, ласку, заботу и внимание, дабы он всесторонне познавал окружающий его мир Яви. Третий бог – небесная Богородица Джива, дает новому человеку чистую душу и желание творчески созидать на благо своего древнего рода. Четвертый бог – бог-покровитель рода земного отца, дает новому человеку сокровенные веды, древнюю мудрость и совесть, коя превыше всяких благ земных. Кроме того, в священной стране Даарии четыре реки разделяли материк на четыре части – Раи, Тули, Свагу и Хару, которые населяли четыре великих народа, объединенные в великую расу. 7. Это священное число указывает, что мы должны помнить и светить седьмой день недели, ибо в седьмой день был распят Дождь-Бог на Кавказских горах, поститься в седьмой день славяно-арийской недели, помнить о храме семи ворот, развивать свои семь чувств – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, интуицию, ясновидение. Помнить, что период вынашивания чада в чреве матери – 7 месяцев по славяно-арийскому календарю, и что мужчина не имеет права прикасаться к другой женщине в этот период. 9 – это священное число, высшее среди простых чисел, ибо великий девятиглав покровительствует 9 дням славяно-арийской недели. Из 9 месяцев состоит лето в доарийском круголете числа Бога. В 9 лет происходит первое великое приобщение к древней мудрости богов и предков. 9 уроков выполняет человек, идущий по ступеням веры. 9 основных цветов видит человек – черный, червоный, алый, золотой, зеленый, небесный, синий, фиолетовый и белый. Священная звезда Инглии изображается с 9 лучами. В 9-й день после смерти человека совершается великая тризна, то есть поминовение умершего. 16. Это священное число напоминает нам, что у славян и ариев была 16-ричная система исчисления, что 16 лет составляют единый круг, что на сворожьем круге 16 небесных чертогов, созвездий, что в славяно-арийских сутках 16 часов, что девушка из родов великой расы может выйти замуж только после 16 лет, ибо до этого срока она вестница, она вестует, то есть познает весть, а после 16 лет она перестает вестовать и становится невестой, что через 16 вышних миров сварги пречистой должен пройти человек по золотому пути духовного развития и совершенства, чтобы достичь божественного мира прави, что каждое 16-е лето до арийского круга лета числа Бога священное, оно длится 369 дней. 33. Это священное число напоминает нам о том, что древние небесные боги Рамхат, Сварог и Перун дали нам по 33 мудрые заповеди свои, что по исполнению 33 лет у каждого белого человека из родов великой расы наступает время духовного совершенства и исполнения урока богов, что каждый 33-й день месяца является священным. 40. Это священное число напоминает нам о том, что в каждом четном месяце 40 дней, что у женщин великой расы период жизненного совершенствования наступает через 40 сороков после рождения первого ребенка, через 40 месяцев по 40 дней, что каждая мать из славянских или арийских родов должна кормить грудным молоком своего ребенка не менее 40 месяцев по доарийскому круголету числа Бога, что в 40-й день после смерти человека совершается великая тризна, священный обряд поминания усопших. 108. Это священное число напоминает нам о том, что каждый человек из славянских и арийских родов может совершить 108 грехов, и в праздник Рамха-Инта, новолетие, с каждым ударом большого колокола человеку дается возможность избавиться от одного греха. Большой колокол бьет в праздник Рамха-Инта ровно 108 раз. И в течение первого месяца нового лета человек, совершивший неблаговидные поступки, должен исправить сложившееся положение. Например, сломал дерево – посади дерево, обидел ребенка – приласкай ребенка, оскорбил человека – извинись перед ним и так далее. Что через 108 месяцев, 12 лет, после рождения ребенка наступает совершеннолетие белого человека, и он проходит обряды совершеннолетия и именоречения, то есть с ребенка смывают его детское имя и дают ему новое, взрослое, общинное имя. Что после прохождения обрядов совершеннолетия и именоречения новый полноценный общинник несет ответственность за все свои деяния, слова и поступки, а через следующие 108 месяцев жизни он, принимая духовное освящение священным огнем, познает истинный смысл бытия своего древнего рода, истинное значение родового имени. 144. Это священное число напоминает нам о том, что полный круг вечного доарийского круголета числа Бога длится 144 лета, и многие события в истории славяно-арийской державы и людей из родов великой расы связаны с этой периодичностью, что через 144 месяца после рождения девушку выдавали замуж, то есть она покидала род отца и переходила жить в род мужа, что в одном славянском часе 144 части, что период, содержащий 144 лета, у древних славян и ариев назывался кругом жизни. 369 – это священное число, напоминает нам о том, что священное лето длится 369 дней, что через 369 недель после рождения начинается эпоха духовного обучения человека, что через 369 месяцев после рождения для человека великой расы начинается эпоха духовного озарения.